Глава 9. Колечко мягко сияло в полумраке, рядом урчал бабушкин кот, и жизнь казалась прекрасной, ровно до того момента, как в телефоне пискнула напоминалка «Пора домой». Агния подскочила, как ошпаренная. «Ну, конечно, ей ведь нужно ехать обратно, отмечать Новый год вместе с семьей, гулять с подружками, веселиться. Только как же она оставит бабулю одну и... Дэна?» Слезы сами собой навернулись на глаза. Кот, будто понимая, боднул ладонь девушки и спрыгнул на пол, поторапливая. «Да все я понимаю», — шепнула девушка. «Но грустно». Она будто во сне умылась, оделась, сложила в чемодан белье и футболки, вышла к столу, не скрывая, что расстроена. «Садись-ка, завтракай плотнее», — улыбнулась ей бабушка. «Я пока гостинцы в чемодан положу. Вот это маме, это папе, это тебе». Пока пластиковый короб наполнялся свертками, Агния нехотя жевала пирожок с картошкой и запивала чаем. Едва закрыв крышку чемодана с подарками, бабушка тут же принялась наливать в термос ароматный травяной чай в дорогу, укладывать в маленькую термосумку горячие пирожки, ватрушки с вареньем и шанишки с молодой черемухой. «Бабуль, да не надо столько!» — почти испугалась Агния. «Надо, надо!» — усмехнулась бабушка. «Давай-ка, невеста, собирайся, автобус через полчаса придет». Агния вспыхнула огоньком, щеки окрасились румянцем. Бабушка впервые назвала ее невестой. И это прозвучало так? Быстро запрыгнув в комбинезон, девушка поцеловала бабулю в морщинистую сухую щеку, погладила кота и выкатила чемодан за ворота. «С катертью дорожка!» Бабушка стояла в калитке и махала внучке платком. Агния чуть не споткнулась. Сначала обиделась на слова прощания, потом вообще изумилась. Кто это сейчас платком машет вслед? Но сказать ничего не успела. Ручку чемодана перехватила мужская ладонь в нарядной перчатке. «Спасибо, Евдокия Васильевна». Дэн махнул бабуле рукой в ответ, а потом предложил Агнии опереться на свою руку. «Ты откуда здесь?» «Провожаю невесту». В глазах парня плясали смешливые огонечки. Агния покраснела еще гуще. «Как славно тебя бабушка провожает», — перевел разговор парень. «Гладко дороги пожелала, все печали разогнала». «Что?» — хлопнула ресницами Агния. «Дорога с катертью — это пожелание гладкой и ровной дороги», — серьезно объяснил блондин, вышагивая по узкой тропке с таким видом, словно шагал по гладкому мраморному полу. «А помахать ширинкой вслед — значит разогнать неприятности и поделиться добрыми духами, способными уберечь в дороге». «Вот как!» — Агния улыбнулась. «А мне казалось, что с катертью дорожка — это что-то вроде «проваливайте быстрее» или «катитесь отсюда». Дэн засмеялся, и девушка едва не улетела носом в сугроб от изумления. Его смех звучал так, что внутри что-то начинало сладко вибрировать, а губы сами собой расплывались в улыбке. Они вместе дошли до пятачка рядом с магазином, на котором разворачивался рейсовый автобус. Тут уже собрались люди. Они тихонько переговаривались о наступающем празднике, обсуждали елки, украшения, блюда для праздничного стола и подарки. Увидев Агнию, обсудили и внучку ведовки, и стоящего рядом парня. «Больно модный, кто таков? Неужто приехал деваху забирать?» Агния слушала, и уши пламенели. Хорошо, хоть под шапкой не видно. Между тем приехал автобус, и люди загрузились в салон. Мест хватало, но девушка все равно предпочла уйти назад. Да, там трясет, зато можно поставить чемодан рядом и не волноваться, что он кому-то помешает. К огромному удивлению девушки, усадив ее, Дэн безмятежно плюхнулся рядом. «Ты разве тоже едешь?» — спросила она, кусая губы. «Провожу тебя, познакомлюсь с родителями, погуляю по городу», — пожал плечами парень. «Не волнуйся, в гости не напрашиваюсь, у меня есть где остановиться». Агния внезапно улыбнулась. «Одно дело трястись по зимней дороге в толпе незнакомых людей. Другое дело — ехать куда-то с парнем, который тебе нравится. Только вот знакомство с родителями — не рано ли?» «Эй!» Дэн ласково коснулся рукой ее лица. «Не пугайся, не мог же я отпустить невесту одну, дорога дальняя». На его слова несколько крупных тетушек с баулами обернулись. Их глаза загорелись, и Агния смущенно прикрыла глаза, а потом шепнула. «Ну все, спалил. Теперь вся деревня будет знать, что я невеста». «Зато никто руки тянуть не будет». Так же тихо, но с усмешкой, ответил Дэн, отчего Агния покраснела еще сильнее. Вдвоем дорога не казалась такой уж утомительной. Они выходили на длинных остановках, чтобы размять ноги, пили душистый чай из термоса, жевали бабулины плюшки и просто говорили обо всем. Об учебе, родителях, старших и младших братьях и сестрах, о планах на будущее и мечтах. Девушка удивлялась сама себе. Обычно она не делилась своими планами и мечтами ни с кем, кроме мамы, а тут... Но Дэн был такой уютный, близкий, очень свой. Когда Агнию немного укачало в автобусе, и она задремала, он аккуратно уложил ее на маленький рюкзак на своих коленях и придерживал, чтобы не слетела на очередном ухабе. Когда ей хотелось пить, он наливал ей чай в крышку. Когда есть, предлагал взять по плюшке. В общем, через 2 часа девушка искренне удивлялась тому, что они с парнем знакомы меньше недели, а уже близки больше, чем с братьями.